Глава 20. Зайка. Меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. Я не могу поверить в то, что охреневшая в край тетка просто взяла и вышвырнула меня из дома, будто я какая-то приблудная дворняжка. Алло, блин! А ничего, что мы родня? И с родней так себя не ведут. Тем более я сказала, что потеряла ребенка. В такой ситуации вообще-то покой нужен и уход, а она как тварь себя повела. Еще чего доброго квартиру перестанет снимать. С нее ведь станется, сука бесчувственная. Опозорилась из-за нее перед соседями. Как я потом буду смотреть им в глаза, после того, что они видели, что меня за шкирку выкинули на улицу? Уродина, блин! Радует одно, с Вадимом они разругались. И он поехал со мной, а не остался со своей дурой женой. А это что-то да значит. Вадим, жалобно зову его. У него нервно дергается щека, и пальцы так крепко сжимают руль, что костяшки белеют. Ты прости меня, что так вышло. Но я не знала, куда идти. У меня в этом городе больше никого нет. Я совсем одна. Ну же, хватит молчать. Скажи что-нибудь. Пожури меня за то, что поставила в сложную ситуацию, а потом пожалей. Мне же плохо, ты же чувствуешь это? После врача так страшно было и больно. Это большое горе вот так потерять. Обреченно шмыгаю носом, и снова в ответ тишина. «Ты не представляешь!» «Его молчание меня убивает. Я хочу контакта, поддержки, хочу, наконец, столкнуть наши отношения с мертвой точки, на которой они застопорились. 2 недели уже прошло с того момента, как мы были вместе, а ничего не изменилось, не продвинулось ни на шаг. Впервые я жалею, что мне сняли квартиру так близко. Мы доезжаем до моего дома за считанные минуты. Когда машина тормозит возле подъезда, я с удручающей ясностью понимаю, что у Зотова нет планов не поддерживать меня, ни тем более заходить в гости. «Вадим!» — шепчу, едва скрывая разочарование. «Ну скажи хоть что-нибудь. Ты же видишь, как мне плохо. Пожалуйста, не надо мучить меня еще больше!» Не выпуская из рук руль, он медленно оборачивается и жесткий взгляд намертво прибивает меня к спинке сиденья. В нем вообще нет отклика. Сплошная сталь и холод. «Вадим!» Губы предательски дрожат. «Я действительно готова расплакаться прямо здесь, перед ним. Пусть видит, пусть знает!» В какой клинике это произошло? Вопрос застает меня врасплох. Я совсем не это хотела от него услышать, поэтому бездарно теряюсь и начинаю мямлить. «Я... какая разница?» «Большая. Если это был мой ребенок, то я имею право знать подробности». Взгляд прямой в упор. «Как думаешь?» «Да, конечно. Но там тебе не скажут ничего нового». «Неважно. Адрес и имя врача». У меня пересыхает во рту. «Нахрена ему эта информация?» «Ты не веришь мне?» Недоверчиво спрашиваю у мужчины свои мечты. «Думаешь, я обманываю?» Слезы сами бегут по щекам, и он равнодушно за этим наблюдает. «Я разве в чем-то сегодня соврала? Все честно рассказала!» «Это точно!» Сквозь зубы цедит Зотов. «Не придерешься. Все по полочкам разложила». «Почему тогда ты мне не веришь? Зачем тебе эта клиника?» «Чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». «Я не могу понять, что у него на уме. Не вижу ни одной эмоции, не понимаю». Его ледяное спокойствие выбивает опору из-под ног. «Мне нужно выиграть немного времени, чтобы сообразить, как себя вести дальше». «Хорошо. Только у меня стресс, все как в тумане. Сейчас приду домой и скину тебе адрес. Договорились?» «Без проблем». Легко соглашается Зотов, и у меня снова щемит в груди от дурных предчувствий. Что он задумал? Почему он ни слова не сказал мне в упрек? Я же его с Милой поссорила. Он должен был хоть немного разозлиться. Но вместо этого выглядел как обломок древнего айсберга. Ни одного чувства на поверхности, маска, за которой может скрываться все, что угодно. «Я пойду?» Спрашиваю, откровенно надеясь, что он поможет. Распахнет передо мной дверь, подаст руку, а еще лучше, бережно обнимет и доведет до дома. Но он даже с места не двигается, только кивает. «Иди». «Да как так-то? Он не понимает, что девушке, попавшей в такую ситуацию, нужна помощь и забота. Или обратно к Миле рвется?» От этой мысли становится так обидно, что я снова начинаю реветь. «Если бы ты только знал, как мне плохо! У меня внутри такая пустота, что больно дышать!» «Прими обезболивающее!» Скупо советует он и отворачивается, давая понять, что разговор окончен. Я со стоном выбираюсь из машины и плетусь к подъезду. Чувствую себя раздавленной, оплеванной, несчастной, особенно когда слышу за спиной визг шин и рев мотора. Почему он такой равнодушный? Я не понимаю. Хотя нет. Прекрасно понимаю, это все из-за Милы. Все только из-за нее. Она как кость поперек горла мешается на каждом шагу и его против меня настраивает. Чего он привязался к клинике, в которой я была? Зачем? Мне до одыря обидно. И за то, что Мила выкинула из дома, и за вопросы, которые задает Вадим. Чего они на меня взъелись? Разве можно так человека прессовать? Я вообще-то еще маленькая. Школу только окончила, жить только начинаю. Они меня пинают, не жалея. Мне трудно держать все это в себе. Хочется поделиться хоть с кем-то, хоть с той же Ольгой, пусть она и дура непроходимая. Хочу ей позвонить, рою в сумке, пытаясь найти телефон, и не нахожу его. Его нет. Он либо остался у Милы дома на тумбочке в прихожей, либо выпал, когда эта сука выкинула мою сумку в окно. «Ой, мамочка!» Зажимаю рот рукой, а от страха сердце становится таким огромным, что еще немного и проломит грудную клетку. «А что, если тетка возьмет его в руки? Что, если поймет, что это тот самый смартфон, который у нее украли?» От паники кружится голова, и волной поднимается тошнота. С одной стороны мобильник, с другой неоправданно спокойный Вадим со странными вопросами. Они окружают меня, загоняют в ловушку. Впервые за время пребывания в городе я испытываю дикий ужас от того, что меня могут разоблачить. Мчусь в комнату, хватаю сумку, с которой приехала, и без разбора кидаю туда какие-то шмотки. Я непременно придумаю, как выкрутиться из этой ситуации, а пока надо бежать. Вадим, это просто какой-то грёбаный звездец. Будто сорвало в машине тормоза и несет на бетонную стену. Еще немного и расхреначится всего маху. Это зайка? Откуда она вообще свалилась на мою голову? Да и свалилась ли вообще? После ее сегодняшнего появления у меня на работе с бредовым желанием поговорить, еще более бредовым желанием позавтракать вместе, появилось стойкое ощущение, что меня где-то пытаются поиметь. Причем сильно и без зазрения совести. Она так смотрела, будто надеялась на какой-то отклик. Словно хотела какой-то другой реакции и очень удивилась, напоровшись на мое неприятие. Серьезно, блин? Ждала, что пожалею и поддержу? Скажу, мол, ладно, проехали, и приглашу ее на дружеские посиделки? В этот момент я окончательно перестал ее понимать. Привычный образ, который сложился за несколько лет знакомства, развалился на куски. Почему вообще она до сих пор здесь? Какой бы наивной ни была, но должна понимать, что, как прежде, ничего не будет. Все, налажали. Придется расхлебывать и ей, и мне. И если мне никуда из колеи не деться, то ей лучше всего свалить в туман и не отсвечивать. Свести общение с Милой до минимума, чтобы не подставлять ни себя, ни меня. Если, конечно, нет других целей. Одна часть меня отказывалась в это верить. Чтобы зайка, в которой Мила души не чаяла, начала что-то мутить за ее спиной? Бред. Я эту соплю с 8 класса знаю. Когда она еще была угловатым подростком и пряталась от мира за длинной челкой. А другая часть меня, та, которая рациональная сволочь, задавалась вполне резонным вопросом. А так ли хорошо, я ее знаю. Эта мысль преследовала меня весь день. Я думал об этом постоянно, цеплялся за мелочи, вспоминал детали, искал подвох. И в то же время ругал себя за то, что страдаю фигней. Это же зайка. Надоедливая, вечно путающаяся под ногами племянница жены. А потом я пришел домой, и мир заиграл новыми красками, щедро навешивая оплеухи. Мила узнает об адюльтере. Я узнаю о какой-то дурацкой беременности, которая якобы была, но уже всплыла. Зайка рыдает. Волосы встают дыбом. Хочется все поставить на паузу и хорошенько проораться. Реакция Милы была точно такой, как я ожидал. Жесткой и бескомпромиссной. Она вышвырнула племянницу, несмотря на то, что та еще совсем недавно была маленькой любимой зайкой. Я пошел на выход номером 2. И хотя больше всего на свете хотелось остаться, понимал, что сейчас нет смысла упираться. Я сделаю только хуже. Мила и так была на грани. Ее передергивало от одного взгляда на меня, от одной мысли, что могу прикоснуться. Черт. Это было больно. И как все исправить, я пока не понимал. Единственное, что мне оставалось сделать, чтобы не усугубить ситуацию еще сильнее, это уйти. Дать Миле успокоиться и увести подальше от нее зайку, которая словно безумная вопила и рвалась обратно. И совсем не походила на того умирающего лебедя, который совсем недавно стонал о потерянной беременности. Когда мы сели в машину, я заставил себя отключить все эмоции. Загнал внутрь все слова, хотя больше всего хотелось кричать, какого хрена, и наблюдал. Зайка была явно не в себе. Жаловалась, лепетала что-то невнятное, даже не смогла нормально сказать, в какой клинике сегодня была. Полная каша в голове. И чем больше смотрел на нее, тем сильнее становилось ощущение чужой игры. Или это я пытался оправдаться и переложить свою вину на чужие плечи? Еле удалось дождаться момента, когда Зоя выметится из моей машины. Ее присутствие вызывало содрогание. Настолько неприятно, что волосы на руках вставали дыбом. Я уезжаю вместо того, чтобы ее додавить. Несусь прочь, как от лесного пожара, и прихожу в себя только на другом конце города. Останавливаюсь на неизвестной улице, складываю руки на руле и утыкаюсь в них лбом. Страшно до одури. Не получается найти точку опоры и отделаться от ощущения, что упускаю что-то важное. Дисбаланс внутри ширится, как и сомнения, которых кидает из крайности в крайность. Мой мир рушится. И я хочу докопаться до первопричин. Если все дело в том, что я дебил, натворивший дел по пьяной лавочке, это одно. А если есть что-то еще? Прежде всего добиться от Зайки вменяемого ответа. Прошло достаточно времени с того момента, как я высадил ее возле дома. На улице уже стемнело, от нее ни слуху, ни духу. Ни имени врача, ни адреса клиники, если она вообще была. Я звоню ей сам. Тишина. Звоню еще раз и еще. Потом ставлю на автодозвон и гипнотизирую экран задумчивым взглядом. Почему она не отвечает? Думает, что за молчание можно спрятаться? Не понимает, что оно рождает еще больше вопросов и злит до кровавой пелены перед глазами. И вот когда я уже готов расхерачить мобильник о приборную панель, в трубке раздается голос. Как удар под дых, снова лишая опоры под ногами. «Да, любимый. Твою мать, Мила!» «Зря названиваешь, Вадим». Она звучит сипло, ревела, от этого хочется удавиться. «Твоей зайки здесь нет, она забыла свой телефончик». «Я просто хотел...» «Избавь меня от подробностей». «Понимаю, что со стороны все выглядит так хреново, что дальше некуда. Теперь она еще больше уверится в том, что мы мило общаемся за ее спиной». «Мил, до свидания». «Мила!» В трубке уже гудки. «Твою мать!» Херачу кулаком по рулю. «Твою же, сука, мать!» Я беснуюсь, а прохожие смотрят на меня, как на чокнутого придурка. Меня наизнанку сейчас вывернет. Просто перемотает всего на веревке. Мне хочется рвануть к зайке и вытрясти из нее всю правду, но сдерживаюсь. Каждый мой гребаный шаг, каждое слово еще больше усугубляет ситуацию. Я не вытягиваю. Мне нужен взгляд со стороны. Профессиональный, незамутненный эмоциями и мнимыми родственными связями. Я набираю номер, и когда раздается спокойное «слушаю», уже не сомневаюсь. «Стеф, здорово. Можешь сейчас со мной встретиться?» «Проблемы?» «Мягко сказано». «Хорошо, говори, куда я подъеду». «Куда?» «В душе не ведаю. Тыкаю панель навигатора, чтобы узнать название улицы, дублирую его собеседнику». «Жди». Он никогда не задает лишних вопросов, сразу делает. Ждать чертовски сложно, потому что с каждой секундой все туже затягивается удавка на шее. Я теряю время, теряю Милу, проваливаюсь в какое-то вонючее болото. И все из-за чего? Из-за собственной тупости. Или? Стеф приезжает через полчаса. К тому времени я перебираюсь с дороги на парковку, и он ставит свою неприметную серую тачку рядом с моей. Выходит на улицу, достает из кармана пачку, зубами вытягивает одну штуку. Угостишь? Я не любитель никотина, но сейчас делаю жадную затяжку, чувствуя, как горечь ударяет в голову. «Ну давай, рассказывай, что у тебя?» — коротко кивает Стеф. «Такое себе удовольствие признаваться в собственных косяках, но иначе в этом дерьме не разобраться». «Я изменил Миле». Степан медленно затягивается и, выпустив кверху струйку дыма, совершенно невозмутимо произносит. «Тебя поздравить или сочувствовать?» «Издеваешься?» «Он прекрасно знает, что я давно и безнадежно влюблен в Милку». «Ты позвал меня, чтобы рассказать про свои успехи на левом любовном берегу?» «Мне нужна помощь». «Я не сваха». «Да при чем тут сваха?» В сердцах бросаю недокуренную сигарету на землю и придавливаю ботинком. «У меня такое чувство, что меня как барана за рога водят». «Сам разобраться не можешь? Ты же вроде адвокат». «Не могу. Я лицо заинтересовано, эмоции глушат». Стеф некоторое время молчит, он такими делами не занимается. Для него это детский сад и мышиная возня. «Ты просто послушай, а потом вердикт вынесешь». Или я, му, дурак полный, или действительно херня какая-то случилась. Валяй. Милостиво кивает, щурясь от дыма. Я вываливаю ему все, начиная с того, как Зойка у нас жила, как мы с ней чпокнулись в пьяном угаре и заканчивая сегодняшним звездецом. Вот такая хрень. Развожу руками. Меня с той ночи бомбит, не могу адекватно думать. Пазл не складывается. Знаешь, в чем твоя ошибка? Стеф задумчиво смотрит на тлеющий красный огонек. В чем моя ошибка? Мне не до экзаменов на профпригодность, но сейчас я рад вопросам, потому что они заставляют меня собраться с мыслями, а не барахтаться в эмоциях. Видя, что я туплю, Стеф задает еще один вопрос. Что бы ты сказал кому-то из твоих клиентов, попадя он в такую ситуацию? Устало, сжимая пальцами переносицу. Я должен был сдать кровь на анализ после той ночи. В точку. Стряхивает пепел. А ты повелся на заплаканные наивные глазки. Будь это кто-то другой. Но это Зоя. В ней Мила души не чает. Они как сестры, подружки, не разлей вода всегда были. И она девчонка еще совсем. Стеф выразительно вскидывает брови, и я чувствую себя еще большим идиотом. Думаешь, опоила? А давно ли ты стал колдырить так, что жену узнать не в состоянии? Он вытягивает телефон из заднего кармана брюк. Дай-ка адресок этой волшебной племянницы, а заодно Фио, чтобы больничку пробить. Меня потряхивает, когда сообщаю информацию. У Стефа чутье волчье. Если решил помочь, значит точно что-то есть.